Котел для варки пилюль? Да, это достаточно редкий товар. Тут же задумалась женщина, время от времени бросая на меня хитрые взгляды. Но есть такой нюанс. Дело в том, что завтра на аукционе мы будем продавать сумку одного известного мастера пилюль, который не так давно скончался. К сожалению, я не знаю, что он делал, но то, что он умер и весьма неожиданно, это точно. Так вот, его семья решила выставить эту сумку на продажу. В ней все, что у него было. Возможно, там есть и котел для пилюль. Потому что если его там нет, то стоимость этой сумки как минимум в половину падает. И мы будем обязаны об этом заявить. Только, к сожалению, эту сумку нужно будет купить полностью со всем ее содержимым. Отдельно от нее котел продавать не будет никто. Однако я уверен, что при начальной стоимости в 1000 камней духа такой лот не поднимется выше 5000 камней духа, всего лишь из-за того, что никто не знает его содержимого. Вы же можете попытаться выкупить у них этот лот до начала аукциона. Если хозяева захотят, то это вполне возможно. Если же вы его купите на аукционе, то наш торговый дом может провести процедуру таким образом, чтобы вам это было не совсем накладно. Например, учитывая то, что ваш лот будет идти последним, мы можем зарезервировать по указанной стоимости этот товар за вами. А потом, когда вы продадите свой лот, мы просто удержим его стоимость из общей суммы вашего лота, которая явно превысит то, что было указано за эту сумку мастера пилюль. А вы уверены в том, что в этой сумке действительно будет то, что нужно мне? Тут же нахмурился я, буквально нутром подозревая здесь какой-то подвох. А что будет, если эти красавцы просто там какую-нибудь ложку из столового набора положили, а все остальное вытащили, чтобы впоследствии распродать где-нибудь еще? Вряд ли сама сумка с каким-то мусором может стоить таких денег. Я понимаю ваше беспокойство. Тут же улыбнулась Ли Юн Мао и постаралась успокоить меня. Но перед тем, как мы начнем продажу этой сумки, ее осмотрит наш специалист. И если внутри не будет хотя бы стандартного набора мастера пилюль, в который, как ни крути, но все-таки входит котел для изготовления пилюль, то этот лот будет сразу снят с продажи. А хозяева этого лота будут внесены в черный список торгового дома Мадар как мошенники. После такого они вообще нигде и ничего продать не смогут. По крайней мере, законно. К тому же, не в их интересах подобное. У них в семье нет тех, кто мог бы пользоваться таким вот набором. К сожалению, даже сам старый мастер пилюль, который упокоился не так давно, часто сожалел о том, что не смог воспитать достойного преемника в своей собственной семье. Они больше торговцы. И сейчас они хотят выплатить первый вступительный взнос в секту благоразумного лотоса для своего наследника. А при этом нужно платить большие деньги. К их сожалению, секты не берут таких взрослых учеников, особенно с небольшим ядром. Уже только поэтому можно понять, что они сделают все, лишь бы получить максимально возможные деньги. А вот ваш лот, я уверена, завтра вызовет настоящий фурор. Как ни посмотри, но здесь будут не только представители сект, но также и пара-тройка мастеров пилюль, а также и представители правящей династии нашего государства, что те, что эти, старательно будут искать ингредиенты. Ведь усиливать своих представителей нужно всем, а такое ядро может дать достаточно большую силу. Кстати, я хотела бы у вас спросить еще кое-что. Это у вас единственный такой товар, или мы можем рассчитывать на то, что вы впоследствии к нам снова обратитесь с чем-то подобным? Ну, все как я и думал. Решила заранее прощупать почву на тему того, являюсь ли я сам охотником за такими монстрами и ценностями, или же это наследство, доставшееся мне совершенно случайно. Этот вопрос был вполне закономерным. Ведь если у них будет возможность получать от меня такие поставки товаров хотя бы через какие-то промежутки времени, то это позволит им устраивать новые аукционы. А новые аукционы — это новый доход для этого торгового дома и поддержка их имиджа. Тут уж ничего не поделаешь. Все вполне объяснимо и закономерно. К тому же я все равно понимал, что терять такие связи мне явно не стоит. И именно поэтому тот же постарался сам успокоить ее, объяснив тот факт, что если все пройдет гладко, то вполне возможно в скором времени, хотя точно не скажу, когда именно, я прибуду с очередным подобным товаром. Ведь мне тоже необходимо налаживать контакты с будущими потенциальными поставщиками ресурсов, которые мне могут пригодиться впоследствии. И уже только поэтому она тут же рассыпалась в новых витиеватых словах, которые утверждали одно. Контактируя с ними, я не пожалею о своем выборе и получу желаемое всегда. «Я прошу прощения, господин Андо...» Слегка притормозила она меня при выходе из кабинета, когда вошедший на звук колокольчика распорядитель, что и привел меня сюда, увидел у меня в руках ту самую пластину пропуск и тут же расплылся в улыбке. «Я понимаю, что вы не местный. Тут как раз прямо напротив нашего отделения торгового дома есть хорошая гостиница. Вы можете остановиться там. Хозяин этой гостиницы, так сказать, старый друг нашего торгового дома. Поэтому вы можете спокойно остановиться там. Несмотря на то, что сейчас в городе практически не осталось свободных мест в гостиницах, в этой гостинице для вас будет комната. Достаточно будет просто показать ему этот жетон. Он прекрасно понимает, что подобные гости имеют значение не только для нашего торгового дома, но и для всего города. Поэтому он поможет вам, даже если вам не за что там поселиться. За это заплатит наш торговый дом». После этого мы с ней достаточно вежливо распрощались. Естественно, что тот самый своеобразный распорядитель, который все так же крутился поблизости, тут же проводил меня к выходу из здания, не забыв опять протараторить информацию про гостиницу и даже показал мне прямо на нее. Она действительно находилась практически прямо через площадь, перед этим торговым домом. И, как было сказано, едва подойдя к этой гостинице, я наткнулся на достаточно злой взгляд местного вышибалы, который только-только передо мной парочку разумных просто завернул, буквально прорычав им в лицо, что мест в гостинице нет. «А тебе что?» — начал было он довольно грубо, но его взгляд резко изменился, когда я показал ему данную мне пластину, что свидетельствовало об особом статусе таких гостей. «Простите, господин, проходите. Проходите прямо через зал к стойке. Там вас примет хозяин». «Прекрасно. Таким образом я практически решил проблему с ночлегом и спокойным отдыхом в этом городе. А то я уже слышал о том, что некоторые разумные, кто не учел этот факт, банально попадали в местную каталажку. А мне бы этого просто не хотелось, так как такой факт мог легко и просто нарушить мои планы». Этот зал довольно большой и опрятной гостиницы, по сути, был еще и обеденным, как я понял, так как тут стояло где-то с десяток столиков, за которыми старательно насыщались самые различные разумные, и явно очень обеспеченные, потому что я в нем выглядел весьма странно. По сути, если бы какого-нибудь оборванца запустили бы в элитный ресторан, он выглядел бы точно так же, как и я сейчас. Но меня такие мелочи не беспокоили. Спокойно дойдя до указанного мне разумного, который больше напоминал какого-то воина, чем хозяина гостиницы, я молча показал ему пластину, что сразу же решило все остальное. «С вас за ночь одна золотая чешуйка». Тут же известил он меня о расценках. «Ужин и завтрак входят в эту стоимость». «Вы же на аукцион приехали?» «Прекрасно. Есть комната. Как раз для вас подойдет. Вы же один?» «Хорошо». «Служанка вас проведет. Вы сможете там отдохнуть, омыться и перекусить. Завтра утром мы принесем вам завтрак, а заодно и разбудим, чтобы вы не опоздали на аукцион. Он начинается к полудню». В ответ я просто молча кивнул. «А зачем что-то говорить? Этот человек сам все прекрасно понимает. И сейчас, по сути, он решил все за меня. Я просто молча перед ним выложил золотую чешуйку и пару серебряных. Так, в качестве своеобразного бонуса». Он сразу все понял. И монеты практически мгновенно исчезли с его прилавка. А на его зычный окрик прибежала молоденькая служанка, которая тут же отвела меня в указанное помещение. При этом я четко слышал сзади какое-то весьма недовольное ворчание. Судя по всему, кому-то из гостей этой гостиницы не совсем понравилась услужливость данного индивидуума передо мной. И он начал требовать объяснений, ведь он мне практически без каких-либо пояснений или просьб предоставил отдельную комнату. А как я понял из того, что услышал за спиной, кто-то из приезжих, видимо, очень благородного сословия, хотел бы получить комнату для себя лично и отдельную комнату для своих слуг. Однако из-за недостатка помещений этому индивидууму выделили одну большую комнату на него и на его слуг одновременно. Честно говоря, я не понимал того, почему он возмущается. Пусть радуется тому, что хоть такое помещение для него нашлось. Так нет. Что-то его явно разозлило, и чем-то он был недоволен. Что за глупости? Ведь здесь именно хозяин сам решает, что и кому он предоставляет. И чужое мнение его не касается. Он вообще мог бы этого умника в конюшне на сене положить. И то радовались бы. Надо сказать, что комната мне досталась достаточно приличная. Не такая уж и большая, но достойная. Здесь было все, что нужно, включая даже небольшой своеобразный санузел, который представлял из себя просто ширму в небольшой комнатке, где стояло специальное сиденье с горшком под ним. Но это и не важно. Важно было именно то, что я мог спокойно сделать свое личное дело, а пахучие травы, которые там висели, лишали возможности наслаждаться специфическими запахами. К тому же я понял сразу, что такие отходы здесь не задерживались. Ну что же, тоже неплохо. Хоть какой-то, но все же сервис. Рядом за такой же ширмой стояла довольно крупная кастрюля, которую можно было бы назвать ванной. В ней уже была очень горячая вода. Так что можно было спокойно попариться и отдохнуть. Но я сначала дождался, пока мне принесут ужин. Перекусил. И уже после того, как со стола убрали, лег в ванну, как следует отпарившись. И уже затем отправился спать. Общая усталость и нервозность всего того, что происходило в последнее время, все-таки давали себя знать. Поэтому я хотел отдохнуть как следует. А это, извините меня, тоже вещь нужная. Тем более, что утром мне предстояло наконец-то увидеть один из этих фактически легендарных аукционов. Да и посмотреть на тех, кто там соберется, мне тоже хотелось. Я заранее подозревал, что сам факт того, что меня проведут в отдельный альков, что по расценкам этого торгового дома могли бы приравнять к стоимости в 500 драконов, уже привлечет к себе внимание со стороны самых различных разумных, большинство из которых прибыли сюда именно на этот аукцион. А кто-то, возможно, даже и для того, чтобы попробовать ограбить кого-либо из покупателей. Мало ли, в жизни может быть всякое, и не все в этой ситуации нужно оценивать подобным образом. Надо сказать, что в этот раз я спал как убитый, просто, видимо, сильно устал. Да и общее напряжение тоже сказывалось, а сам факт того, что я оказался в достаточно безопасном месте, так как даже под окном слышались мерные шаги постоянно шастающих туда-сюда охранников, уже меня радовал. По сути, сейчас даже торгового дома Мадар было бы не совсем выгодно, чтобы со мной хоть что-то случилось. Ведь если со мной даже случайно произойдет какая-нибудь глупость, то именно их и могут обвинить в том, что они были заинтересованы в случившемся, так как товар-то у них на руках был. И уже только поэтому я понимал, что они не могли меня послать в опасное место. «Господин, вы проснулись?» Вежливый стук служанки в дверь разбудил меня утром, дав возможность спокойно выспаться. Так что я был вполне в благодушном настроении. Именно поэтому, когда она принесла мне завтрак, и двое слуг заменили воду в ванной, не считая туалета. Я перекинул ей в узкую ладошку серебряную чешую. Ну а что? Я понимаю, что по сути это все их обязанности. Но я привык благодарить людей за хорошо сделанную работу. Надо, наверное, сразу сказать о том, что эта девчушка буквально расцвела, когда разглядела этот металлический кругляшок, упавший ей в ладонь. Она тут же принялась старательно тарахтеть, уведомляя меня о том, что такому гостю в этой гостинице всегда будут рады. Да я же и не против. Мне достаточно и того, что они меня обслужили как следует. А все остальное пока что не имеет особого значения. особенно когда речь идет о делах, которые могут в любой момент буквально перерасти в полноценное столкновение. Ведь во время своей болтовни эта девчушка рассказала мне и о том, что само мое появление вызвало у некоторых индивидуумов своеобразную агрессию, так как они были возмущены тем, что хозяин гостиницы принял какого-то проходимца как дорогого гостя, что, по их мнению, было не совсем достойным поступком. Но самому хозяину было как-то наплевать на их мнение, так что в ответ на их претензии он просто заявил о том, что если кого-то что-то не устраивает, то они могут со спокойной душой отправиться в освояси. А проблема для данных индивидуумов в первую очередь заключалась в том, что, не имея возможности переночевать в городе, они в любой момент могут оказаться в местной тюрьме, как обычные бродяги. Да, уже потом, когда они уплатят штраф, все станет вполне себе понятно и даже объяснимо. Только вот это уже никак не будет решать основной проблемы. Из-за всех этих потенциальных проблем данные индивидуумы потеряют возможность попасть на аукцион. И тогда у них будет куда больше сложностей, чем можно подумать. Ведь большинство таких индивидуумов приезжало на аукцион именно для того, чтобы что-то купить. Не только для себя, но больше для своей семьи. И если они провалят это дело без внятных объяснений, то никого не будет интересовать то, из-за чего это вообще произошло. Закон здесь был суров. А еще более суровыми были нравы в таких вот могущественных семьях. Обычно на такое дело посылали особо доверенных разумных. Но если такой индивидуум просто выпадал из обоймы доверия у главы семейства, то фактически можно было сказать, что его судьба была просто предсказуема. Такого разумного просто списывали со счетов, и в семье он уже не мог пользоваться каким-то авторитетом. Так что там у него просто не будет будущего. Именно поэтому можно было понять то, почему эти благородные так быстро сдулись и не стали раздувать ситуацию еще больше. Зато я спокойно выспался, позавтракал, снова помылся и, даже не очень торопясь одевшись, покинул это довольно приветливое заведение. Уже при выходе перекинув еще пару серебряных чешуек хозяину в качестве компенсации за неприятности. Он тут же расплылся в радостной, хотя и щербатой улыбке, просто заявив о том, что комната в случае нужды меня подождет. Ну что же, посмотрим на то, как пойдет аукцион. Кто знает. Говорят, что иногда торги могли затянуться практически на целые сутки. Все зависело от того, насколько ценный товар выставлялся на продажу. И этот факт тоже стоило учитывать.